Джек услышал, как миссис Нодельман высморкалась. «Нет, я имею в виду более далекое путешествие, например, на юго-запад или в Индию. Он практически никогда не выезжал дальше Манхэттена. Не приезжали ли к вам в гости из экзотических стран?» — спросил Джек. «Приезжала тетя Дональда. Это было в декабре», — ответила миссис Нодельман. «А откуда она приехала?» «Из Куинса?» «Куинс. Это не совсем то, что я имею в виду. А как насчет контактов с дикими животными, например, с кроликами?» «Нет», — ответила женщина, — «Дональд ненавидел кроликов». «А домашние животные?» «У нас есть кошка», — ответила миссис Нодельман. «Она не больна? Не приносила домой никаких паразитов?» «Нет, кошка здорова и никого не приносила. Она у нас домашняя и не выходит на улицу». «А что вы можете сказать о крысах?» — продолжал спрашивать Джек. «У вас в доме или около него есть крысы? Может быть, вы видели недавно мертвых крыс?» «У нас нет никаких крыс», — возмущенно ответила миссис Нодельман. «Мы живем в хорошей чистой квартире». Джек хотел продолжить, но вопросы больше не шли на ум. «Миссис Нодельман, вы были очень любезны. Я задал вам вопросы по одной единственной причине. Мы имеем все основания полагать, что ваш муж умер от тяжелого инфекционного заболевания. Думаем, что он умер от чумы». На другом конце провода воцарилась тишина. «Вы имеете в виду бубонную чуму, как когда-то в Европе?» — спросила миссис Нодельман. «Приблизительно так», — сказал Джек. «Чума существует в двух клинических формах – бубонной и легочной. Похоже, ваш муж умер от легочной формы. Она, кстати, более заразна. Я советую вам обратиться к вашему врачу и сообщить ему о возможном контакте. Я убежден, что он с целью профилактики назначит вам антибиотики. Я также рекомендую отнести кошку ветеринару. Пусть посмотрит». «Это серьезно?» – спросила миссис Нодельман. «Очень серьезно», — ответил Джек. Он дал женщине свой номер телефона и попросил звонить, если у нее позже возникнут какие-нибудь вопросы. Еще он попросил миссис Нодельман связаться с ним, если ветеринар заподозрит у кошки какое-нибудь заболевание. Повесив трубку, Джек повернулся к Чету. «Мрак тайны сгущается», — проговорил он и весело добавил. «Кажется, скоро у Америкер испортится пищеварение». «У тебя опять на лице появилось пугающее выражение». Джек засмеялся, встал и направился к выходу. «Куда ты теперь пошел?» — нервно спросил Чет. «Рассказать Лори Монтгомери, что происходит», — ответил Джек. «Как-никак, сегодня она наш непосредственный начальник. Она должна обязательно быть поставлена в известность о происходящем». Через несколько минут он вернулся. «Ну и что она сказала?» — поинтересовался Чет. «Так же ошарашена, как и мы», — ответил Джек. Прежде чем сесть, он схватил со стола телефонный справочник и начал листать страницы отдела городских абонентов. «Она ничего не просила тебя сделать?» «Нет», — ответил Джек. «Просила потолочь воду в ступе, пока мы не известим Бингхэма. Она попыталась сама дозвониться до нашего славного шефа, но тот оказался недоступен, заперся с мэром всерьез и надолго». Джек поднял телефонную трубку и набрал номер. «Господи, кому ты звонишь теперь?» «Члену комиссии по здравоохранению Патриции Маркхэм», — ответил Джек. «Я не собираюсь ждать». «Ты что, свихнулся?» — крикнул Чет, вытаращив глаза. «Пусть это сделает Бингхэм. Ты звонишь его начальству через его голову». Джек не ответил. Он в это время представлялся секретарю члена комиссии. Когда та попросила его подождать, Джек прикрыл трубку рукой и прошептал Чету. «Удивительное дело, она на месте». «Гарантирую, Бингхэму не понравится твоя самодеятельность», — прошептал в ответ Чет. Жестом руки Степлтон велел МакГоверну замолчать. «Хеллоу, уважаемый член комиссии», — начал Джек. «Как дела?» — это говорит Джек Степлтон из управления судмедэкспертизы. Чет явно был в ужасе от фамильярного тона Джека. «Мне жаль портить вам день», — продолжал Джек, — «но я чувствую, что просто обязан был позвонить. Доктора Бингхэма и доктора Вашингтона сейчас нет на месте, но сложилась такая ситуация, о которой вам просто необходимо знать немедленно. Мы только что выставили предварительный диагноз чумы больному, умершему в Центральном Манхэттенском госпитале». «Боже милостивый!» Восклицание доктора Мархэм услышал даже Чет. «Ужасно, но я надеюсь, это единичный случай». «Похоже на то», — заявил Джек. «Понятно, я сейчас поставлю в известность городское управление здравоохранения», — пообещала доктор Мархэм. «А уж они передадут информацию дальше. Спасибо за предупреждение. Скажите, пожалуйста, еще раз вашу фамилию». «Степлтон», — ответил Джек. «Джек Степлтон». Светясь самодовольной улыбкой, он повесил трубку. «Можешь распродавать акции Америкар», — посоветовал он Чету. Член комиссии обеспокоилась всерьез. «По-моему, тебе пора начать рассылать свои резюме», — мрачно пошутил Чет. «Бингхэм будет кипятком писать». Джек, между тем, насвистывая, листал папку Нодельмана. Найдя вновь опросный лист, он выписал из него телефон лечащего врача покойного, доктора Карла Уэйнрейта. Затем Степлтон встал и надел свою пилотскую куртку. «Ага», — только и сказал Чет, — «что теперь?» «Поеду-ка я в Манхэттенский госпиталь», — ответил Джек. «Хочу совершить выезд в лечебное учреждение. Это слишком важный случай, чтобы отдать его на съедение генерала». Повернувшись на стуле, Чет с интересом разглядывал Джека. Тот уже направлялся к двери. «Ты же знаешь, что Бингхэм не поощряет выезды судмедэкспертов в лечебные учреждения», — предостерегающе произнес Чет. «Ты превратишь выпад в оскорбление». «Я просто воспользуюсь случаем. На курсах в резидентуре меня учили именно этому». «Бингхэм считает, что это работа помощников врача, и не устает это повторять». «Случай слишком интересен, чтобы его пропустить», — отозвался Джек уже из холла. «Держись, я скоро вернусь». Глава 5. Среда, 14:50, 20 марта 1996 года. Не обращая внимания на сгущавшиеся тучи и начавший накрапывать дождь, Джек мчался на велосипеде к Центральному Манхэттенскому госпиталю. Быстрая езда была замечательной наградой за долгое стояние в скафандре у секционного стола. У входа в госпиталь Джек надежно закрепил велосипед к стойке дорожного знака, уложив шлем и куртку в проволочную сетку и пристегнув ее к седлу. Прежде чем войти, Джек оглядел величественный фасад здания. В недавнем времени это был респектабельный госпиталь, настоящая старая университетская клиника. Но прошлая слава канула в лету. В начале 90-х годов правительство своей недальновидной политикой загнало общественное здравоохранение в финансовый тупик, чем немедленно воспользовалась Америкар и прибрала госпиталь к рукам. Джек сознавал, что чувство мести не украшает, но испытывал немалое злорадство от того, что сейчас подложит изрядную свинью ненавистной страховой компании. Войдя в госпиталь, Степлтон направился к справочному столу узнать, где можно найти доктора Карла Уэйнрайта. Оказалось, что кабинет этого терапевта, Америкар, находится в недавно пристроенном к старому зданию поликлиническом корпусе. 15 минут спустя Джек был уже в приемной доктора Уайнрейта. Книжка судмедэксперта служила пропуском не хуже полицейского удостоверения. Джека без возражения провели в кабинет врача, а через некоторое время появился и он сам. Доктор Уэйнрайт оказался рано посидевшим, слегка сутулым человеком с неожиданно моложавым лицом и ярко-голубыми глазами. Мужчины пожали друг другу руки, и Уэйнрайт пригласил гостя сесть. «Не каждый день жалуют визитами судебно-медицинские эксперты», — сказал Уэйнрайт. «Я бы на вашем месте встревожился, если бы это было не так», — ответил Степлтон. Хозяин кабинета несколько смутился. «Да, вы правы», — усмехнулся он, поняв, что Джек шутит. «Я пришел по поводу вашего пациента, Дональда Нодельмана». Степлтон решил сразу взять быка за рога. «Его предварительный диагноз — чума».